Аннушка говорила что-то о женщине, которая в то время была твоей подружкой. Она считает, что разлучила вас. Гай нетерпеливо покачал головой. Все было не так. Камила не любила детей. Ей не нравилось, что из-за них приходится менять свои привычки. Ей не нравилось приспосабливать свой отдых к тому, что хочется детям. Ее возмущало, что она не могла больше оставаться у меня на ночь. Когда я сказал ей об этом, она решила, что я над ней издеваюсь. Клодия почувствовала укол ревности. «У нас были хорошие отношения», — продолжал Гай, словно прочитав ее мысли. «Она была веселая, умная и забавная, но все вокруг должно было идти так, как хочет она. Все вокруг должно было приспосабливаться к ее образу жизни, к ее карьере. Если что-нибудь ее не устраивало, Камила просто от этого отказывалась. И она от тебя отказалась». Гай взглянул на нее с печальной улыбкой. «Можно и так сказать. Меня, как говорится, бросили. Но я недолго ронял слезы в пивную кружку. Мы все равно, рано или поздно, устали бы друг от друга». «Аннушке кажется, что это она разлучила вас. Девочка считает, что ты злишься на нее еще и из-за этого». «Я так и думал. Я пытался объясниться с ней, но она не пожелала слушать. Что бы я ни говорил, Аннушка упорно не желала ничему верить». «Могу себе представить», — сказала Клодия. Теплый ветерок играл подолом ее юбки. Она немного расслабилась, но ее тревожило то, что предстояло ему сказать. Клодия пока не знала, как это сделать. А он продолжал. «Потом жизнь понемногу стала налаживаться. Не могу сказать, что между нами все шло гладко, но мне казалось, что она начала привыкать и успокаиваться. А потом мне пришлось уехать на несколько дней, как раз в то время, когда начались школьные каникулы. И у миссис Пирс заболела сестра, и ей пришлось уехать, чтобы ухаживать за ней. Аннушке в то время едва исполнилось 15 лет, и я не мог оставить ее совсем одну». Он помедлил. «Не спросив моего разрешения, она договорилась погостить у своей школьной подруги. И я впервые жестко отказал. У ее подружки родители тоже были в отъезде, а ее старшие братья и сестры не внушали мне доверия. Один из них получил предупреждение полиции за хранение анаши. Мне не хотелось оставлять ее на 3 дня в подобной компании. Поэтому ты оставил ее у своих друзей, где-то в сельской местности». Он с удивлением взглянул на нее. «Это она тебе рассказала? А как, по-твоему, я могла узнать? Она бывала там и раньше, не так ли? Она и теперь время от времени там бывает. Я и сейчас попросил бы их приютить ее, но они затеяли капитальный ремонт. Майк и Дженни — мои старые друзья со студенческих времен. У них 4 детей и беспорядочный старый дом, где столько домашних животных, что хватило бы на целый зоопарк, где повсюду собачья шерсть, и никто не обращает на это внимания. Аннушка, когда была поменьше, очень любила у них бывать. У них есть дочь, на год ее моложе, и они с Аннушкой хорошо ладили друг с другом. Они любили забираться на сеновал и могли болтать там часами». «Она мне рассказывала. Девочку, кажется, зовут Луиза.